С ближайшей тачанки ударила пулеметная очередь. Били в белый свет. Не для смерти пока, а ради разговора. Уши, чтобы прочистить. «Эй, краснюки! А ну кидай сброю, пока живы! И точка!» Красный командир встал, поправил портупею, сунул руки в карманы. «Возьмите!» Окруженцы выбрали его старшим. Не ротным, не батальонным, а считай атаманом. Ни штаб назначил, ни начальство. Сами выкрикнули. Это бодрило, придавало силы. Верят. Месяц назад наехали в их полк штабные. С одним из них командир крепко сцепился. «Кем вы себя вообразили? Атаманом не чаем?» — возмутилось начальство. Сорвали с рукавов нашивки, определили в рядовые бойцы. Ненадолго. Через неделю снова взводным выбрали. Сейчас их 300. Патроны есть, вода плещется во флягах, пулеметы пристрелены. Ветераны южной группы сдаваться не собирались. Не для того от самой Одессы шли. Прорвемся. Тачанка молчала. Затем кто-то высокий в дивном мундире с желтыми шнурами в матросской бескозырке, на бекрень надетой, спрыгнул на землю, шагнул вперед. «Товарищ, мы свои из бригады Махно. Присоединяйтесь, вместе будем кадетов бить и точка». Про оружие, видать, уже забыл. Понял ряженый, что не на тех наехал. «Только уговор. Коммунистов и комиссаров нам отдайте. Мы их судить будем. За измену народному делу». Уже близко ряженый. Вроде парень как парень. Лицо приятное, взгляд веселый. Черный чуб за ухо заложен. На поясе бомбы, через плечо пулеметная лента. Хоть сразу на плакат. Командир широко улыбнулся, подмигнул. «Возьмите!» «Большевики Украину Деникину отдали. Вашу южную группу белякам и Петлюре, считай, подарили. Можете нам не отдавать, сами в расход определите. На что вам, предатели?» С ними был комиссар полка. Настоящий комиссар, боевой, не из тех, что в блиндаже с сестрами милосердия сражается под медицинский спирт. Когда командира старшим выкликнули, спорить не стал, пожал крепко руку, пожелал удачи. И членов партии, считай, треть, тоже в бою проверенные. Уже рядом парень с тачанки. Взглядом, словно шилом, колет. Знает, многие сейчас за батьку. Пока кум они шли, целые полки в бригаду Махно перебежали. Нет больше веры большевистской столицы. Командир вынул руки из карманов, смирил взглядом махновца. «Вот что. Есть у нас в отряде предатели. Это я сам решу. В бригаду товарища Махно вступить согласны, но кто ребят моих тронет, с того шкуру спущу и чучело сделаю ворон пугать». Подумал немного и словно черту подвел. «И точка!» Кивнул ряженый, смелую речь одобряя. «И кто же ты такой будешь, человече?» «Атаман не чай!»